Глава 6. Новый способ приема на работу. Стефан подбежал к жене. Картина, которая открылась его взору, не вселяла оптимизма. Жена без признаков жизни, лежащий на ее груди кот с мордой в крови. Он ошалел. Какая-то скотина пила кровь его жены. Даже он себе такого не позволяет. Скорее всего, наоборот. Муженьку бы радоваться, что возмездие за его потрепанные нервы так быстро свершилось. Но ему хотелось убить кота. Схватив за шкирку обормота, Стефан понял, что не сможет ему навредить. «Вот такой я никчемушник. Даже убить не могу». Схватившись за голову, он уселся на край кровати и взял Элен за руку. «Не дать не взять, орденовский мыслитель в авторском прочтении». «Не плачь, Стефанчик, пройдут дожди. Жена вернется, ты только жди». Слабым голосом, но весело пропела Элен. Объект посвящения песни от радости схватил певицу и сжал в объятиях. «Ты это полегче, мне что-то нехорошо». Голова кружится. «Этот гад высосал из меня пинту крови не меньше, а еще предок называется», и погрозила коту кулаком. Стефан, как курица на сетке, всполошился. Развил бурную деятельность. Элен не хотелось его останавливать, тем более, что действительно и ванну принять надо, и поесть тоже, а еще лучше попить. Как бывший медик, она прописала сама себе красного вина, но чисто по указаниям для восстановления крови, а не ради того, чтобы снять стресс. «Мне бы вина выпить!» Муж подозрительно посмотрел на нее. «А что здесь такого? Нужно восстанавливать количество крови. Я тебе как медик говорю». «Я тебя не узнаю. Ты стала вести себя как базарная торговка». «И это все из-за того, что я имела наглость попросить у мужа маленький стаканчик вина для здоровья?» «Извини, ты права. Сейчас не время для выяснения отношений. Ты устала, ослабла, подверглась нападению этого зверя. Давай я прикажу его утопить». «Он что, тебя совсем ополоумил?» Услышала Элен у себя в голове голос деда. «Хорошая идея, Стефан. Нет кота — нет проблем». «Внученька, не нужно горячиться, увлекся слегка, с кем не бывает. Не убьешь же ты собственного деда», — продолжал убеждать дед. «Ох, Стеф, как же мне повезло с тобой». Мужчина растекся лужицей у ног жены, готовый на любой подвиг. «Поможешь мне принять ванну?» Элен провела рукой по ноге Стефана от колена и выше. Но сделать лежа то, что задумала, не получалось, и ей пришлось приподняться. Рука продолжила свое путешествие, а ее губы прошептали: «Стеф». И Элен потеряла сознание. Первое, что увидела женщина, вынырнув из темноты, безумные от тревоги глаза мужа. «Не переживай, уже все хорошо. Мне просто нужно 3П — поесть, помыться и поспать». «Я уже распорядился, еду принесут сюда. Ванна почти готова. Будем действовать в порядке очередности. Сначала поесть». Элен принесли обед, поставили на маленьком столике на кровати, и она с наслаждением уничтожала принесенную еду. «Ты уверена, что не нужно пригласить врача?» Стефан был обеспокоен больше, чем показывал. «Я же целительница». «И что, целители не люди?» «Стефан, все разговоры после того, как я приду в себя». Элен наелась, наконец-то искупалась и заснула. «Давай вставай, хватит валяться!» Прозвучал в голове Элен голос деда. Она не думала просыпаться. Вот еще. Перевернулась на другой бок. Почувствовав рядом спящего муж, закинула на него ногу и руку. И тут же была загробастана в объятии. Получив сонный поцелуй как расписку, что все в порядке, они продолжили спать. «Вставай, Соня!» Стефан, благоухающий свежестью, склонился над женой. «Я не Соня, я Элен». И, подскочив как мангуст, увидевший кобру, схватила мужа за горло. «Признавайся, кто такая Соня?» Стефан в очередной раз ошалел от ее выходки. «Кого ты имеешь в виду? Соня, это ты! Спишь долго!» Обиженно засопел муж. Элен расхохоталась. «Видел бы ты свою физиономию?» «Меня от твоих выходок инфаркт шлепнет». Он не разделял веселье Элен. «Не шлепнет. Знала бы, что ты такой неженка, вышла бы замуж за Макса или Энрике». «Ладно, я уезжаю. Ты подумай над списком кандидатов мне на замену». «Ты обиделся? Не обижайся, я же просто пошутила». Элен расстроилась, что из-за ее шутки Стефан решил уехать. «Видела бы ты свою физиономию», — не остался в долгу муж. «Один-один». «Я после завтрака уезжаю». «Опять?» «Не опять, а снова. Мы же договаривались, что я поеду в столицу». «Да, точно. Только я не думала, что это будет так быстро». «Почему быстро? Я написал своему помощнику. Он ответил, что кандидатов уже много, нужно проводить отбор». «Не спеши, Стеф. Ты подумал, куда мы их поселим? Задержись на день. Обговорим сегодня все, посмотрим помещение, и завтра с утра отправишься». «Ты же моя умница, хозяюшка». Элен были приятны похвалы мужа. «Да, я такая», — игриво прошептала она Стефану на ушко. После завтрака, прихватив экономку, пошли осматривать южное крыло замка. Как ни странно, но подходящих для жилья комнат нашли только 5, две из которых были уже заняты экономкой и поваром. «Вот видишь, пока будешь ездить, комнаты подготовят. Где нужно, подремонтируют», — воодушевилась Элин. «О, вот еще мебель. Сюда же нужна мебель. Нужно поставить стол, стул, шкаф, рукомойник. Есть ли этот набор в замке?» «Я не знаю, ваша светлость». Экономка была в растерянности. «Мария, каких слуг нам не хватает и в каком количестве? Кто из них обязательно должен жить в замке, а кто может жить в деревне?» Элин вошла во вкус. Она даже не подозревала, что вести хозяйство может быть так интересно. Она словно квест разгадывала. «Мне кажется, что ваша горничная и камердинер его светлости должны жить в замке, а остальные могут и в деревне». «Вы правы, Мария, но у нас должны быть несколько комнат для таких случаев, как приемы». «Эх, а ты разогналась. Мы еще нашу обычную жизнь не наладили, а ты уже прием организовываешь», — встрял Стеф. «А вот ты и не прав. Мы же здесь люди новые, с соседями надо познакомиться. Надо?» «Но для этого достаточно будет визитов». «Возможно. Правильно, давай решать проблемы по мере их поступления. Ваша светлость, а слуг вы набираете семейных или холостяков?» «Это глупый вопрос, ваша светлость». И Стефан сделал неглубокий поклон в сторону жены. «Слуг всегда набирают неженатых, и очень часто они не заводят семью». Элин посетила, как ей показалось, гениальная идея. «Послушай, Стефан, а что, если нам изменить условия для работы прислуги?» «Каким образом и в чем смысл?» «Ну, смотри, люди работают от зари до зари. У каждого свои обязанности, но все же это очень тяжело, и на личную жизнь времени нет. Какая при таких условиях семья?» Экономка заинтересованно слушала. Стеф стоял с недовольной гримасой. «Ты подожди, сразу не отказывайся». «Я еще не отказался, я слушаю, жду конкретики». «Вот тебе конкретика. Люди будут работать в 2 смены. Берем и семейных тоже. Предоставим жилье. Питаться будут и сами, и дети у нас». «Элин, какая от этого выгода нам?» «Что ты все о выгоде твердишь? Это забота о людях. Если ты введешь такое у себя и в поместье, то очередь на работу у тебя будет на 3 года вперед. У тебя слуги поколениями жить будут. И работать не за страх, а за совесть. Каждый будет бояться лишиться места. Правильно я рассуждаю, Мария?» «Госпожа, меня только не прогоняйте. Я согласна на любую работу, но только так, как вы рассказывали». Вместо ответа на вопрос попросила экономка. «Вот видишь, а ты все выгода да выгода. От человеческого отношения выгода другая. Она не сразу видна». «Может, ты все же со мной поедешь? Я не смогу все объяснить». «Сможешь. Тут главное смысл условий понять. Работникам говори сразу, что твой девиз — забота о человеке. Даешь много и спрашиваешь по всей строгости. Второго шанса ни у кого не будет». «Повтори еще раз условия, которые мы предоставляем». «Да не вопрос. Только давай посмотрим дома в деревне. Идеально было бы, чтобы они стояли на территории замка или сразу за парком». «Есть такие дома. Пойдемте, я покажу». Экономка почти бежала впереди хозяев. Втайне она надеялась получить один из домов. Элин же придумывала все новые и новые условия для работы. «Остановись, а то еще профсоюз организуешь», — предупредила сама себя. На территории приусадебных построек замка стояло несколько домов, за парком 10 домов. Элин была в растерянности. «Мне кажется все же, что ты спешишь с наймом слуг. Еще ничего не готово, а вдобавок ко всему нужно понять, какой деятельностью раньше жило поместье, чем мы будем заниматься. Когда решим, тогда можно будет в столице набрать других работников, а тогда нужно строить деревню». «Замыслы у тебя, конечно, жёнушка, грандиозны, но мы становимся великими не из-за способности придумывать планы, а из-за умения воспользоваться подвернувшейся ситуацией». «Стеф, вот к чему это сейчас? Я знаю, что ты очень образован, но не нужно засыпать меня цитатами к месту и не к месту». «Я же не раздражаюсь, что ты называешь меня собачьим именем, Стеф». «Что, правда собачье? Или ты сам это придумал?» Опять поймала смешинку Эллен. «Сам придумал. Мне кажется, что ты просто не хочешь отпускать меня в столицу». «И это ты тоже себе нафантазировал. Еще скажи, что я боюсь тебя отпускать без меня». «Заметь, не я это сказал», — подмигнул Стефан. «Вернемся к нашей проблеме». «Давай поступим так», — импровизировала Элин. «Отправим твоему помощнику Эстелле письма. Расскажем о наших условиях и кого ищем. И посмотрим, кому больше всего нужна работа, тот и приедет. Как там у вас работает связь? Как вы посылаете письма?» «Что только не придумает женщина, чтобы не отпускать мужа из дома». Стефан сделал недовольную гримасу, но в глубине души он ликовал от такого отношения жены. «Про связь рассказывай, фантазер!» «Есть 3 способа. Очень дорогой, дорогой и дешевый. Очень дорогое с помощью магии. Покупаешь порошок, сыплешь его на послание и представляешь, кому отправляешь. Дорогое с помощью голубей. И дешевое, но относительно, конечно. Это когда специальные кареты развозят письма. Ну, такой способ очень долгий. Так, давай очень дорогой способ используем. Давай, я не против. И посмотрим, кому больше всего нужна работа. И кто появится самым первым.